Константин Георгиевич Паустовский. Романтики. Роман. Москва. Художественная литература. 1981 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Трефилова. Творчество Константина Паустовского. Константин Паустовский. Несколько отрывочных мыслей вместо предисловия. Романтики.